suoi prunini, dal giada di me spesi me. Brigiatim slyšo čupiti, послали родную страну. Их храбрая войска разбита, и сам император в плену. Печальный я слушаю вести, один из них ты мой брат. Болит мое скорбное сердце, и старые раны горят. Другой отвечает: товарищ, и мне умереть бы пора. Да дома жена ребятенки, у них ни кола, ни двора. Просить Христа ради, пущу я детей и жену. Иная на сердце забота, в плену император в плену. Исполни завет мой, как дитя, окончу солдатские дни. Возьми мое тело, товарищ, во Францию там скорони. Ты орден на ленточке красной положишь на сердце мое, и шпагой меня пояшешь, и в руки мне вложишь ружье. И верной четко я буду лежать, как на страже в гробу. Oh, God.